Глава 64. Освобождение Нриги. Сын Бадараяны сказал: «Однажды юные Ядавы под водительством Самбы, Прадьюмны, Чару, Хану и Гады устроили веселье в одном из садов близ Двараки. День был знойным, и скоро юноши почувствовали жажду. В поиске источника они набрели на высохший колодец, на дне которого обнаружили огромную свалун-ящерицу. Отроки жалились над диковинным зверем и решили вызволить его из колодца. Долго пытались они ремнями и бечевками поднять несчастную тварь на поверхность. Вконец, отчаявшись, они отправились к Кришне и принялись наперебой рассказывать владыке Двараки о том, что случилось с ними в саду. Лотосаокий властитель вселенной отправился к злополучному колодцу и одной рукой вытащил пленника наверх. От прикосновения Всевышнего ящерица на глазах у изумленных отроков обратилась в прекрасного мужа, обликом подобным небожителю. Одетый в нарядное платье и украшенный цветочными венками, он приветливо улыбался. «Кто ты, дивный муж, сияющий небесной красотою?» — спросил его Кришна. «С каких надмирных высот сошел ты к нам на землю? За какие дела угодил ты в это мрачное узилище? Ужели есть такой грех, за который небожителю положено принять обличие презренного гада? Поведай нам свою тайну, если считаешь нас достойными сего знания». Блаженный Шука продолжал. В ответ на просьбу многоликого спасителя лучезарный незнакомец молвил: «О, владыка, зовут меня Нрига. Я сын Икшваку. В прошлой жизни меня почитали примером щедрости и добродетели. Твоею волею, господин, крутится колесо времени, сокрушая всех и вся в своих жерновах. И хотя ты ведаешь все дела и помыслы твоих тварей, я расскажу тебе о том, что приключилось со мною. В прошлой жизни я раздал добрым людям столько коров, сколько песчинок есть на земле, звезд на небе и капель в дожде. И все те коровы были как одна, молоды, бурой масти и с выменем полным молока. Все отличались покладистым нравом и наделены были добродетелями, какие только человек ждет от коровы. И приобрел я их всех честным путем, и каждый позолотил рога, посеребрил копыта, каждую покрыл драгоценную тканью и украсил цветочной гирляндою. Прежде всего я благодетельствовал брахманам, всем тем сынам благородного сословия, кто нуждался в моей помощи. Я дарил им зерно, золото, серебро, коров, коней, слонов, плодородные земли, жилище, сукно, домашнюю утварь, служанок, наложниц, одежду, удобное ложе и крепкие колесницы. Те мужи доброго сословия, ученые, воздержанные и преданные своему ремеслу, все были обласканы мною, все наделены богатством и почетом. Также в угоду знатным семействам я совершал пышные жертвоприношения с щедрым воздаянием брахманам. Но случилась беда. Одна корова, что принадлежала знатному жрецу, случайно прибилась к моему стаду. На следующий день я, ничего не подозревая, подарил ее местному брахману. Увидев свою корову в чужом стаде, прежний хозяин потребовал вернуть животное. На что новый хозяин возразил, дескать, это его корова, и заполучил он ее законным путем от самого государя Нриги. Долго они спорили, и каждый был по-своему прав. Наконец, они пришли ко мне, чтобы разрешить недоразумение. Но я не знал, как угодить им обоим сразу. Чтобы не обидеть брахманов и тем не нарушить свой сословный долг, я принялся умолять сутяжников отдать мне эту скотину и взять взамен по 1000 новых, самых лучших коров на выбор. Я просил благородных мужей сжалиться надо мною и не губить мою душу. Я признался, что виноват во всем, и просил позволить мне щедростью искупить свой грех. Но служители духа были непреклонны. Один сказал, что ему не нужно ничего взамен, чтобы я забрал себе эту корову и жил со грехом. А другой заявил, что даже 100 000 коров ему мало, чтобы восполнить потерю. Так сказали добродетельные брахманы и удалились. Когда истек срок моей жизни на земле, и я предстал пред вершителем судеб, ямою, ангел смерти великодушно спросил меня: «Чего ты желаешь, царь?» Сначала ответить за свои прегрешения или насытиться плодами благодеяний? Несть числа добрым делам твоим, о Нрига, и за них причитаются тебе долгие лета в райских кущах, озаренных благодатным светом. Я решил, что сначала должен искупить свой грех, иначе мои удовольствия будут омрачены мыслями о грядущих страданиях. Услышав мое решение, посмертный судья низверг меня снова на землю в обличии четвероногого гада. Господи, я всегда был верен сословному долгу, оберегал служителей духа, угождал им и одаривал милостями. А еще во все дни свои я ждал встречи с тобою, мой несравненный Господь. И в царских чертогах, и на дне мрачного колодца я молился тебе и ждал твоей милости. Но я и не мог представить, что глазами увижу того, чей облик созерцают в сердцах своих лесные отшельники и всеведущие пророки. Я не думал, не гадал, что моему взору, помраченному в суете мира, откроется твой надмирный образ». Ибо предания гласят, что лишь тот, кто вознесся над двойственностью бытия, способен лицезреть душу жизни. О Бог богов, владыка мира, собиратель чувств, безупречный, вседержитель, вместилище всего сущего, безгрешный, великолепный, непроявленный и неотразимый! Дозволь мне ныне вознестись в обитель богов, как предрекал мне вселенский судья. И пусть до скончания века разум мой будет покоиться подле благодатных стоп твоих, Господи. Я склоняюсь пред тобою, сын Васудевы, ибо ты — источник жизни, прародитель сущего, высший дух, владыка несчетных сил и высшая власть. С этими словами благолепный Нрига обошел Всевышнего кругом и поклонился ему в ноги. а затем он вошел в челнок, что спустился с небес и вознесся в райские пределы, где живому существу ничто не мешает утолять свое сладострастие. Сын Деваки, добродетельный Кришна, сказал своим юным сородичам в назидание грядущим правителям: «Завладеть без спроса имуществом духовного лица — все одно, что проглотить раскаленный уголь. Даже в небольших количествах уворованное у брахмана губительно для власть имущего. Отобравшим уже значительное состояние у духовного лица не искупить сего греха многие жизни в грядущем. Яд гадюки не так страшен, как незаконно присвоенное имущество брахмана, ибо у яда есть противоядие. Оскорбление же духовного лица неискупимо. Яд убивает лишь свою жертву, щадя ее семью и друзей. Всякий пожар можно залить водою. Тот же, кто позарился на имущество духовного лица, сжигает во грехе свою душу и души своих потомков на 3 поколения вперед. И нет этому греху искупления. Присвоивший имущество брахмана обманным путем обрекает на беды 3 поколения своих потомков. Если же он делает это силой или с помощью государственных слуг, то проклятие падает на 10 поколений его потомков и предков. Все они умрут насильственной смертью. Человек, ослепленный властью, не способен видеть последствия своих злодеяний. Он, как беспечный ребенок, не задумывается о наказании, что ждет его за присвоение чужого добра. Если кто из сильных мира сего причинит ущерб духовному лицу, то гореть ему с семьей в аду столько лет, сколько песчинок окропили слезы благочестивых мужей, лишенных средств к существованию. Кто отобрал имущество у духовного лица, дарованное ему или купленное им, тот будет рождаться навозным червем 60 000 раз и будет съеден своими же сородичами. Даже я, властитель мира, не считаю имущество брахманов своею собственностью. Кто наживается на духовном сословии, тот гонит от себя удачу и убивает себя прежде срока. Государь, вожделеющий к собственности жреца и учителя, теряет власть и обращается в гада ползучего, презираемого всеми живыми тварями. Всех, кто чтит меня, я заклинаю всегда во всех обстоятельствах выказывать почтение духовным людям, даже тем, кто преступает черту закона. Отвечайте брахману смиренным поклоном, даже будучи биты им или прокляты. Я чту духовенство превыше себя, и вам надлежит делать то же самое». Я буду карать всех, кто непочтителен к духовному сословию. Кто присвоит себе имущество духовного лица, даже не намеренно, тот будет проклят и заточен в ад на долгие годы, как случилось это с государем Нригою. Сказав так, Кришна оставил юных ядавов в роще и воротился в свой стольный город.